Первый министр. «Бедная принцесса, шантажиста мы разоблачили бы, вора поймали бы, ловкача и хитреца перехитрили бы, а этот...» «Поступки простых и честных людей иногда так загадочны». Министр финансов. «Надо его или ку, или у». Первый министр. «Да, другого выхода нет». Министр финансов. «В городе обо всем этом уже проню?» Первый министр. «Еще бы не проню». Министр финансов. «Так и знал». Вот отчего благоразумные люди переводят золото за границу в таком количестве. Один банкир третьего дня перевел за границу даже свои золотые зубы. И теперь он все время ездит за границу и обратно. На родине ему теперь нечем пережевывать пищу. Первый министр. «По-моему, ваш банкир проявил излишнюю нервность». Министр финансов. «Это чуткость. Нет на свете более чувствительного организма, чем деловые круги. Одно завещание короля вызвало 7 банкротств, 7 самоубийств, и все ценности упали на 7 пунктов. А сейчас... О, что будет сейчас? Никаких перемен, господин первый министр. Жизнь должна идти ровно как часы». Первый министр. «Кстати, который час?» Министр финансов. «Мои золотые часы переправлены за границу. А если я буду носить серебряные, то пойдут слухи, что я разорился, и это вызовет панику в деловых кругах». Первый министр. «Неужели в нашей стране совсем не осталось золота?» Министр финансов. «Его больше, чем нужно». Первый министр. «Откуда?» Министр финансов. «Из-за границы». Заграничные деловые круги волнуются по своим заграничным причинам и переводят золото к нам. Так мы и живем. Подведем итог. Следовательно, ученого мы купим. Первый министр. Или убьем. Министр финансов. Каким образом мы это сделаем? Первый министр. Самым деликатным. Ведь в дело замешано такое чувство, как любовь. Я намерен расправиться с ученым при помощи дружбы. Министр финансов. Дружбы? Первый министр. Да. Для этого необходимо найти человека, с которым дружен наш ученый. Друг знает, что он любит, чем его можно купить. Друг знает, что он ненавидит, что для него чистая смерть. Я приказал в канцелярии добыть друга. Министр финансов. Это ужасно. Первый министр. Почему? Министр финансов. Ведь ученый приезжий. Следовательно, друга ему придется выписывать из-за границы. А по какой графе я проведу этот расход? Каждое нарушение сметы вызывает у моего главного бухгалтера горькие слезы. Он будет рыдать, как ребенок, а потом впадет в бредовое состояние. На некоторое время он прекратит выдачу денег вообще. Всем. Даже мне. Даже вам. Первый министр. Да ну. Это неприятно. Ведь судьба всего королевства поставлена на карту. Как же быть? Министр финансов. Не знаю. Первый министр. А кто же знает? Помощник, выступая вперед. Я.